«Ты не посмеешь!» — крикнул Уизерби. Гарри просто злобно сверкал глазами. «Тогда тебе придется сказать директору, что ты сам там делал», — фыркнула Гермиона. «Да без проблем», — улыбнулся мальчик, готовясь к очередному блефу. «Все же удачно сблефануть, ни с чем не сравнимое удовольствие. У меня есть замечательная отмазка. Филч в тот день задержал меня на отработках за беготню по коридорам, вот я и припозднился. Но ты говорил совсем другое», — осипшим голосом произнесла заучка. «Поверила. А я вам соврал», — пожал плечами парнишка. Уизли грязно выругался, поминая всех слизеринцев. Поттер выглядел растерянным, а Гринджер как-то внезапно собралась с духом. «И почему я должна поверить, что ты не врешь сейчас?» «Да не почему, можешь смело проверять. Вы только скажите, когда к МакГонагаллу пойдете, чтобы я в тот же момент к Дамблдору направился». Гринджер некоторое время внимательно разглядывала мальчика, а потом отвернулась. Победа сегодня была на стороне зеленых. Девочка направилась к своим друзьям, но на полпути обернулась. «Рон был прав, ты подлец. И это мне говорит Гриффиндорка, угрожавшая настучать профессору», — скорбно вздохнул Герберт. «Ты нарушил правила, подставил двух девочек». «Нет, этот разговор окончательно испортил настроение пареньку, да и обед уже совсем скоро, а пропускать трапезу – самое последнее дело. Слышь, Чиполлино библиотечная, ты за кого меня принимаешь? Тебе доходчиво объяснить или так сойдет? Срать я хотел на ваши претензии. Чё-то не устраивает? Ну так бери своих Чипа и Дейла и шуруйте отсюда». Губы Гриндежа задрожали, и она взяла с места в карьер, уносясь куда-то по коридору. Уизерби покраснел, становясь натурально помидором, и схватился за палочку, но его остановил Поттер и кивнул в сторону удалявшейся. Уизли некоторое время боролся с собой, но потом зыркнул в сторону Герберта и умчался вместе со Шрамоголовым догонять подругу. Несмотря на то, что Ланс считал себя абсолютно правым, ситуация его немного расстроила. Он, в своей присущей всем детям наивности, считал, что сможет иметь хорошие отношения со всем замком, не считая слизеринцев, но, видимо, недоброжелатели появляются скорее по воле случая, а вовсе не из-за степени улыбчивости или желания помочь ближнему своему. Что ж, остается только махнуть рукой на проблему и, закинув за плечо топор войны, отправиться дальше, верша священную месть. Вечером того же дня, кабинет Флитвика. «Говорите, этот проходимец смешал мускусную настойку, добавил печень трирога и активно мешал поварешкой? Мне кажется, что да. Ох, весьма любопытный эффект. Подумать только, коровье вымя. Казалось бы, откуда?» «Думаю, проходимец подумал точно так же. Герберт сидел в кабинете Флитвика и пил с ним чай. Надо заметить, очень вкусный, ароматный чай, в прикуску к которому на выбор пирожные и шоколадное печенье. Видимо, профессорам домовики поставляют еду отдельно. На сегодня с работой было закончено, на парте уже лежала частично восстановленная база, сверкающая ало-зелеными прожилками. Филиус также завершил свои научные изыскания, и поэтому налил чаю пораньше. Уже на следующий день, после знаменательного дня, когда парнишка получил свиток, профессор устраивал такие вот посиделки. Порой они просто болтали ни о чем, вернее, это Герберт болтал, качая ногами в воздухе. Стул был слишком высок, а мастер Чар его спокойно выслушивал, иногда хваля, а иногда ругая за действительно бесчестные поступки. Мальчик никогда не спорил, в случае если Флитвик начинал задвигать длинную речь про честь и достоинство. В конце концов, Ланс больше не малолетний бандит, имеющий приводы к фараонам, а начинающий волшебник, следовательно, надо вести себя подобающе. Так что Геб был глубоко благодарен старенькому полурослику, который всегда мог заставить задуматься, а через мгновение чем-то рассмешить. «Я слышал, сегодня произошел еще один инцидент», — Флитвик отхлебнул чаю и закинул в рот печенку. «Ага», — радостно улыбаясь, кивнул мальчуган, стачивая буши. «Вы только представьте, у Забини и Паркинсон, прямо во время сдачи контрольной, испарились чернила с листа». «Да, неприятный инцидент. А профессор МакГонагалл, как она отнеслась к девственно чистому листу?» «А он не был девственным», — добрая улыбка трансформировалась в хитрую. «Хм-м-м», — протянул профессор, вертя чашку на блюдце. Проходимец оставил текст вопросов нетронутым. «Думаю, что так. Отличный трюк. Жаль, я не могу начислить за него баллы». Герберт, все так же улыбаясь, потянулся за новой порцией сладостей. Профессор лишь поближе пододвинул ему вазочку. Еще некоторое время Флитвик выслушивал немного сбивчивый рассказ Том, как прошел день мелкого проныры. Во многом это напоминало разговор родителя с открытым ребенком, но Геп этого не понимал, ему банально ни с чем было сравнивать. Впрочем, ему нравились такие посиделки, даже очень. Когда чай закончился, мастер Чар посмотрел на часы, заметив, что уже почти 9 часов. Следовательно, надо отпускать ученика, а то еще словит его ворчливый Сквиб. Дав допить ребенку чай, Флитвик взмахом палочки очистил чашки и вместе с вазочкой убрал их в сервант. Мальчик только удивленно выдохнул. Два разных колдовства за одно движение, да еще и без слов. Невероятный уровень. Вам пора, мистер Ланс. Филч не дремлет, а так хотелось бы. Мальчик собрал вещи и поднялся из-за стола, направляясь к двери. Мистер Ланс, не знаю, в курсе ли проходимец, но вчера ночью я установил новые чары на склад метел. О, надо же, только и произнес мальчик. После этого последовал привычный ритуал благодарения, и парнишка выскользнул в темный коридор, освещенный лишь древними факелами. Не теряя времени, Герберт, закинув на плечо сумку, заспешил к тайным проходам и лестницам, которые привели его на первый этаж. Здесь-то и располагался тот самый склад метел. Как всегда, в ночь понедельника, мальчик собирался потренировать свое летное искусство, и никакие чары его не должны были остановить. Словно кот, Герберт крался по первому этажу. Он замирал, заслышав любой посторонний звук, и перебежками двигался от доспеха к доспеху, скрываясь за ними. Вскоре он увидел служебное помещение, дверь которого была заперта на тяжелый замок. Впрочем, это не было особой проблемой, а вот новые чары. Мальчик догадывался, что именно накручивал в своем изобретении веселый профессор, поэтому сам не зевал и за эти дни отточил новую систему проникновения. «Вингардиум Левиоса», – прошептал Ланс, делая плавный взмах палочкой. Тут же в воздух поднялась длинная, изогнутая полоска металла, являющейся отмычкой, идеально подходившей к этому замку. Не теряя времени, пацан, стоя на почтительном расстоянии от двери, прилевитировал отмычку к замку. Аккуратным движением он вставил ее в скважину и силой мысли стал прокручивать там. Когда раздался первый щелчок, и напряжение возросло, мальчик будто добавил в заклинание новую отмычку. Ее он также поднес к замку и одним движением поднял все зубчики. Дуга выщелкнула из паза, и замок уже почти рухнул на землю, но и он был добавлен в заклинание и аккуратно подплыл к воришке. Геп не решился трогать металл руками и поэтому магией убрал в его сумку. Путь был свободен. Мальчик сделал шаг вперед, но тут же застыл. Ларчик слишком просто открывался. Это как в математике, если кажется, что слишком просто, значит, ты чего-то не понял. Открыв дверь при помощи все той же левосы, парнишка вытащил из сумки рулон ткани. Но это был не шелк и не парча, а с виду разве что не холщовина. Не самая обычная, правда, стоимостью 3 сикля за фут. Вся фишка материи была в том, что она имела свойство изолировать магию. Не уничтожать, прятать, скрывать или еще чего-нибудь, а именно изолировать. Вообще ее использовали для хранения артефактов. Обернешь в такую тряпочку и можно со спокойной душой перевозить в чем угодно. За 30 футов такой ткани парнишка заплатил почти 3 галеона, честно выигранных у хаффлпаффцев в покер. Магией раскатав внушительного размера рулон, сумку мальчика Флитвик как-то хитро зачаровал, и теперь в нее чуть ли не цельный доспех можно было спрятать, а весить станет лишь килограмма на 3 больше. Мальчик как по красной дорожке прошелся по нему до метел. При помощи оставшегося кусочка материи, он схватился за древко и, затаив дыхание, снял его со стойки. Прошла минута, две, пять, но ничего не произошло. Что ж, значит, сегодня мана будет вдоволь налетаться. 22 декабря 1991 г. Хогвартс, кабинет Снипа. Мальчик сидел в этом ужасном, тесном помещении, пропахшем зельями, какой-то алхимической гадостью и застарелым потом. Если сравнивать, то кабинет Флитвика был словно воздушным светлым облаком, когда как обитель Снипа походила на настоящее подземелье. Здесь было сыро, неуютно. У восточной стены стоял стол, заставленный различными флаконами и склянками, около него находилось два простеньких стула и воистину королевское кресло, понятное дело, сниповское. Слева от входа находились стеллажи с книгами и пара шкафов с какими-то сушеными мерзостями. Слева два котла и целый стеллаж, полный разных банок, в которых находились теперь уже заспиртованные мерзости. Герберт, сидя на неудобном, жестком стуле, чувствовал себя просто ужасно. Все те ощущения, что он испытывал, сидя в классе зельеварения, усилились раз в 10, и теперь великих трудов стоило не сблевануть и не сбежать отсюда подальше. А этот грибанный декан еще и опаздывал на встречу, которую сам назначил. Впрочем, мальчик догадывался, почему его вызывали на ковер. Небось, главный слизень забеспокоился за молодняк, ну и правильно сделал. У этих папеньких сынков и дочек была веселенькая неделька. За эту неделю ни один завтрак не прошел без того, чтобы у первокурсника с зеленым гербом на груди что-нибудь не отросло, не исчезло или не сменило цвет или форму. На занятиях то и дело происходил какой-нибудь казус, от традиционных исчезнувших чернил, до того, что перо начинало вести собственную жизнь, причем жизнь полную агрессии к своему владельцу. На уроках полетов многие буквально приклеивались к земле и больно ушибались, пытаясь взлететь. Шнурки на туфлях, которых сами развязывались, а потом завязывались друг с другом, стали нормой. Внезапно, отпивая тыквенный сок, можно было удариться зубами о ледышку оранжевого цвета, или, кушая сладости, вдруг понять, что это скорее солености. Но финалом комедии для одних и трагедии для других стал вчерашний случай. Герберт спускался по лестнице, как заметил такую картину, дав на Гринграсс, держа за руку Блейз Забини, куда-то ее вела, что-то увлеченно рассказывая по пути. План в голове мальчика возник мгновенно. Поблизости никого не было, поэтому мальчик решился моментально. Он внимательно проследил за девочками, и когда те свернули в главный коридор, накинул на них со спины два петрификуса. Девочки застыли. Но это был не конец. Ланс применил склеивающие заклятия на их руки, заставив их скрепиться, словно сращенные вместе, а следом применил распарывающие одежду чары. Девочки остались абсолютно голыми, а до звонка оставалось всего несколько минут. Сколько бы невелико было желание растущего паренька обойти застывшие фигурки и посмотреть не только на филейную часть, но нужно было работать. Мальчик за пару минут успел наложить еще с десяток чар. Те не имели вообще никаких эффектов, но зато если кто-то захочет, а кто-то точно захочет, применить финити, то ему придется произнести отменяющие чары расцать, чтобы разморозить девочек, а потом снять приклеивающие чары. Прозвенел колокол, и в коридор вышли десятки, почти сотня учеников, и все он увидели весьма интересную картину. Заклинания сняли минут через пять, энвод до склеивающего так и не успели добраться. Как только спал петрификус, девчонки завыли в голос и попытались побежать, причем в разные стороны. Понятное дело, аристократки рухнули на пол и стали кататься по нему словно припадочные. Ситуацию спасла МакГонагалл. Она сняла оставшиеся чары, накинула на леди наколдованные накидки и повела зареванных, белых как снег, слизеринок к мадам Помфри. А в коридоре был полный аншлаг. Многие младшие парни были красные как раки, а у Уизли вообще чуть кровь носом не пошла от перевозбуждения. Девочки злорадно хихикали, а старшие ржали словно кони. Это был финиш. И вот сегодня, когда Герберт сидел в библиотеке, раздумывая над очередным фортелем, как в помещение ворвался Снейп и, игнорируя причитания миссис Пинс, чуть ли не за шиворот отволок подопечного в свой кабинет. Додумать парню не дали, потому как позади захлопнулась дверь, и Зельевар будто подлетел к парте, изображая из себя огромную летучую мышь. «Мистер Ланс», — прорычал он, хлопая по столу руками. «Да, профессор», — спокойно произнес парнишка. «Что вы творите, несносный мальчишка? У вас вообще голова есть на плечах? Не понимаю, о чем вы, профессор. Ах, не понимаете!» Раненым бизоном взревел Снейп. «Хорошо, хоть не шипит. Когда декан шипит, это значит все, финита, а если кричит, то нормально, жить можно. Смотрите мне в глаза, паршивец, и не собираюсь», — помотал головой мальчик. «И вообще, вы не имеете права применять ко мне леглименцию». Мальчик, сдержав слово, данное себе, нашел все, что мог, про телепатию. Собственно, там было два раздела: леглименция, наука о проникновении в чужое сознание, и окклюменция, наука о защите этого самого сознания. Парнишка взялся учить только последний раздел, так как привитые Флитвиком зачатки понятия о чести не позволили ребенку взяться за леглименцию. Гебу вообще казалось, что копаться в чужих мыслях еще мерзопакостнее, чем взять девушку без ее согласия. Но за многие месяцы мальчик так и не продвинулся в своих изысканиях. Он уже умел свободно очищать сознание, что серьезно помогало в учебе, но вот строить ментальные щиты у него не получалось. Геб мог потеть, рвать на себе волосы, изводить себя до крови из носа, но даже один кирпичик воображаемой каменной стены, простейшей защиты, не хотел вставать на место. Создавалось такое впечатление, что сама природа не смогла заложить в волшебнике хоть какие-то способности к этой самой экклюменции. Так что мальчик вот уже как неделю забросил бесполезные занятия, проще не смотреть в глаза этим чертовым телепатам. Но вернемся к нашим Бара, Снипам. Герберту показалось, что его смелое заявление остудило пыл профессора, во всяком случае тот больше не кривился лицом и даже сел на стул. «Ланс, вы понимаете, что вы наделали? Я все еще не понимаю, о чем вы». «Хватит, хватит, Ланс, мы не в цирке, а вы не клоун. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Вот только скажите мне, как, Мордрит, вами закуси, вам пришло в голову учудить такое с мисс Гринграсс и мисс Забини? Вы вообще связь с реальностью потеряли?» Тут какие-то смутные догадки стали посещать паренька, и тот немного побледнел. «А чем вы, профессор?» «О», — гаденько ухмыльнулся Зельевар, — «теперь я вижу, что вы уже больше не поясничаете. Что ж, мистер Ланс, давайте посмотрим правде в глаза. Вы вообще кто?» «Правильно, никто. А кто те две леди, которых вы так опозорили? Они дочери крупнейших аристократических родов, ведущих свое начало чуть ли не со времен захвата британских островов Римской империи. Я вижу по вашему бледному лицу, что вы догадались, почему я так рьяно тащил вас к себе в кабинет и так долго не появлялся сам. Да, вы правы в своих догадках, только что я спас вам жизнь, мистер Ланс, не напрямую, что радует, но косвенно». «Старшекурсники», – прошептал Герберт, понимая, что совсем не взял в расчет реакцию старших ребят со Слизерина. «Именно, Ланс, именно. Мне, вернее, вам, повезло, что я услышал, как перешептываются некоторые весьма одаренные волшебники с 6 и 7 курсов. А не услышь я это, и с вами вечером произошел бы несчастный случай, в результате которого вы так неудачно сломали бы себе шею на школьных лестницах. Ситуация была даже не полундра, а натурально жопа. Кажется, Ланс, очутившись в Хогвартсе, совсем потерял нюх и по неаккуратности заплыл в акульи воды. Возможно, не стоило заходить так далеко. Хотя, стоило. Хотят завалить, ну и пусть. Не они первые, не они последние. Сколько было таких засранцев, которые жаждали кровушки Герберта Ланса из приюта СВ Фредерика. Сколько раз он выходил один на один со здоровенными басотами, держа в руках лишь свою бабочку. И ничего, жив, цел, здоров, а где сейчас те здоровяки? Вставляют себе искусственные зубы и любуются длинными шрамами. «Обломится ваши слизни», — прорычал Герберт, сжимая в руках палочку и нож. «Ланс, вы, как ни прискорбно это замечать, выросли полным дураком», — вздохнул Снейп. «В общем, слушайте меня, я поговорил с факультетом. Когда ученики вернутся с каникул, то вам больше никто не станет чинить препон. Взамен вы больше не станете терроризировать однокурсников и заставлять факультет терять баллы. До этой скорбной недели Слизерин шел нос к носу с Рейвенкла, борясь за первое место, а теперь мы плетемся в самом конце. Так что, считайте, ваш статус-кво восстановлен». Северус выдохнул, потирая виски, не сразу заметил, как Ланс чему-то весьма хищно улыбается. «Мальчик будто светился изнутри. Не понимаю, чему вы радуетесь. Вы по лезвию ходили». «Я по нему не хожу», — хмыкнул парнишка. «Я с рождения на нем живу, а радуюсь, как мне не прискорбно это замечать, но, профессор, один грязнокровка уделал весь Слизерин. Вы можете говорить что угодно, но победа в войне осталась за мной». Снейп долгое время смотрел в глаза мальчику, даже не пытаясь проникнуть в его сознание, а парень решительно не отводил глаз, будто приглашая в свою голову. «Я решительно не понимаю, как вы оказались на моем факультете. Вам бы больше подошел Гриффиндор, а мне его даже не предлагали». Пожал плечами мальчик и поспешил покинуть этот ужасный кабинет. Закрыв за собой дверь, пацан разве что не в припрыжку отправился на верхние этажи, где собирался поделиться радостью победы с уважаемым профессором Фливиком. В конце концов все закончилось хорошо. Он снова в статусе неприкасаемого изгоя, а впереди почти месяц каникул, на которых можно будет заниматься, чем душа пожелает, и сколько она пожелает. Что ж, жизнь прекрасна, а когда ты живой, она прекрасна вдвойне. Автор мучается насчет пилинга. Я размышляю над Ланс Грингер, Ланс Гринграсс и Ланс — новый женский персонаж, который можно было бы ввести с середины 5 курса, но вот определиться не могу. Так что, читатель, можешь смело агитировать за пилинг, который тебе больше по душе. Глава 6. Оставь свой коммент, всяк это читающий. Потрать 2 минуты своего времени, Накидание тапочка или спасибо автору. 26 декабря 1991 года. Хогвартс, гостиная Слизерина. Герберт, сидя в кресле напротив камина, мучился головой. В замке, на каникулах, оставалось чуть больше, чем никого. У Гриффов Уизерби величайший очкарик вселенной, и это отнюдь не Дамблдор. На Слизерине, лишь Ланс и еще несколько учеников с Хаффлпаффа и Рейвенкла. И вот, вчера, 25 декабря, в день Рождества, все 14 человек, живущих на данный момент в замке, собрались за одним столом, дабы отпраздновать светлый, магловский праздник, который, что удивительно, праздновали все волшебники. Очередной парадокс. Привет мастеру Элливандеру. В принципе, праздник прошел весело и задорно. В качестве неунывающего тамады выступал директор, веселя всех и вся своей непосредственностью, граничащей с инфантильностью. Красок добавляла сумасшедшая Трелани, ведущая такой любопытный предмет, как предсказание. Любопытный, потому что на него, по мнению Геба, могут ходить только потерянные для общества недалекие люди. Гвоздем программы был мрачный Снейп, который, взорвав хлопушку, по молчаливому настоянию Дамблдора, обзавелся розовым чепчиком. Ланс пожалел, что у него нет фотоаппарата, а золотился бы на карточках. Вечером закончился праздник, ушел директор, сверкая свой сюрреалистично-абсурдной шляпой, также появившейся их хлопушки. Все разошлись по своим углам, стремясь либо поспать, либо заняться неотложными делами. Ланс спустился в подземелье и зашел в гостиную, которая была пуста, как голова Грила. Мальчик умело разжег камин, уселся в кресло и открыл книжку. Каким-то неведомым для Герберта образом, рядом с ним материализовался десертный столик, на котором стояла кружка горячего шоколада и вазочка с печеньем. Либо уехавший Флитвик был богом в чарах, либо домовые эльфы, которых парень еще ни разу не видел, решили сделать подарок одинокому слизеринцу. Точа угощение и вчитываясь в очередное магловское творение, мальчик почти закимарил, но как-то неожиданно щелкнуло перегоревшее полено в камине, и парнишка очнулся. Он покачал головой, отгоняя сон, а следом наткнулся взглядом на чуть сдвинутую в сторону картину с морским пейзажем. Ланс поднялся, решив, что перед уходом надо исправить беспорядок. Но какого же было его удивление, когда за пейзажем он обнаружил бар. Судя по всему, в своеобразной нише старшие хранили выпивку. Не какое-нибудь сливочное пиво, которое больше на молочный коктейль походило, а крепленное вино и огневиски. Парень некоторое время размышлял, а потом решил, что, черт подери, ему уже 12 с хвостом и нужно приобретать важный жизненный опыт. Хотя он ни разу в жизни не праздновал день рождения. Да и как тут отпразднуешь, если даже свидетельства о рождении нет, только справка, когда Геб был найден на пороге приюта. А считать этот день, 5 октября, своим днем рождения, мальчик не хотел. Так что парнишка резонно полагал, что родился где-то в середине сентября, и именно поэтому пропустил целый год учебы в Хаге, поступив сюда уже почти в 12 лет. Кстати, та же ситуация была с Динджер, но она была на пару недель помладше Ланса. Так вот, вернемся к бару. Мальчик вытащил оттуда бутылку с янтарной жидкостью, но не такой темной, как коньяк. С трудом отвинтив крышку, мальчик выплеснул горячий шоколад в камин и налил себе полную чашку. Зря он это сделал. Геб был упорным и самоуверенным подростком, поэтому, сделав первый глоток и чуть не сблинауф, параллельно раздирая горло ногтями и выкатывая глаза из орбит, он не стал выплескивать жидкость. Полчаса ушло на то, чтобы осилить всю кружку, бешено точа печенье, а потом мальчик со странным, бешеным блеском в затуманенных глазах посмотрел на бутылку. Что произошло дальше, останется лишь в легендах домовиков. Так что мы возвращаемся к этому утру, когда Геб проснулся в женском крыле, куда чисто теоретически было невозможно добраться. Шатаясь, держась за голову, сдерживая рвотные позывы, парнишка переместился в ванную комнату, где длительное время отмокал под холодным душем. Вроде полегчало. После этого юный алкоголик переместился в гостиную и плюхнулся в кресло, томясь от головной боли. Мигрень и жуткая сухость в горле мучили мальчика еще пару часов, за которые он вылокал пару литров воды и пяток раз сгонял к белому другу. И какого же было удивление паренька, когда он в дальнем углу гостиной, где стояла разлапистая нарядная ель, увидел под ее подолом два свертка в подарочной упаковке и с синими ленточками. Понятное дело, это были подарки Лансу, в конце концов, он единственный, кто остался из зеленых, но от кого, тот понять не мог. Поднявшись с насиженного места, Парнишка двинулся к цели, иногда давая замысловатого крюка. Вскоре Геб плюхнулся на пятую точку, садясь по-турецки и подтянул к себе первый, самый маленький сверток. Мальчик аккуратно снял обертку, мало ли, пригодится, а потом ошарашенно уставился на обложку потрепанного учебника. «Анимагия для начинающих», – прочитал парнишка. К книге прилагалось письмо, запечатанное красной печатью с изображением щита и меча. Первокурсник тут же его вскрыл. «Доброе утро, мистер Ланс. Спешу поздравить вас с замечательным и светлым праздником. Я бы хотел вам пожелать всего того, что обычно желают люди, но, боюсь, вы хотите получить все самостоятельно, не оглядываясь на чужие желания. Так что, зная вашу любовь к сказаниям Земноморья, кстати, спасибо, отличная книга, я дарю вам этот учебник, надеясь на ваше благоразумие и здоровую тягу к риску. Счастливого Рождества, мистер Ланс. П.С. Ни за что, Герберт, абсолютно ни за что». Мальчик счастливо улыбнулся, проводя рукой по старенькому учебнику, и убрал письмо профессора в карман. Вот уж действительно, не прогадал полурослик с подарком. Большего парнишкой просить не мог. Ланс некоторое время боролся с желанием немедленно открыть труд и погрузиться в чтение, но все же потянулся к следующему подарку. Тот был тяжелым и даже увесистым. Парнишка все так же аккуратно стянул обертку и не поверил своим глазам. Это была волшебная счетная машинка, такая же, как и у Флитвика, но только последние модели от компании Циферус. Эти хромированные рычажки, выступающие клавиши цифр и символов, небольшая площадочка, над которой магическим образом, зависая в воздухе будто голограмма, появлялись цифры вводимые и цифры получаемые. Самые сложные примеры из нумерологии. «Составь свое заклинание», на которые раньше мальчик тратил многие часы, теперь будут решаться куда как быстрее. Но кто сделал такой, бесспорно, дорогой и нужный подарок? Мальчик уже сломал голову, теряясь в догадках, как заметил прикрепленную к подставке машинки записку. «Вы открыли для меня новые горизонты». Мальчик некоторое время сидел в высшей степени шока, которая имеет нецензурное наименование, и никак не мог осознать смысл записки. А потом вдруг начал дико хохотать, вытирая выступившие от смеха слезы. Ланс вспомнил, как на медне, перед праздничным ужином, дошел до кабинета директора и вложил в пасть горгулья пакетик с засахарными апельсиновыми дольками. Герберт тогда долго мучился над вопросом, что подарить директору, который так его выручил, и не нашел ничего лучше, припоминая любовь Серебробородова дедушки к лимонным долькам. Да уж эксцентричности профессору не занимать. Парнишка еще некоторое время боролся с собой, но, будучи не в силах сдерживаться, схватил учебник и машинку и рванул в спальню. Там он быстренько накинул свои прохудившиеся шмотки, слегка подлатанные бытовыми чарами, закинул сумку на плечо. В нее он покидал пергаментных свитков, положил все ту же баночку, замотанную скотчем и изломанное перо, потом бережно убрал все свои учебники и подарок директора. После этого, удостоив мантию презрительного фырканья, парень выбежал в коридор. Геб и на выходных то эти дурацкие плащи, по ошибке мантиями названные, не одевал, ну а уж чтобы он нацепил это страхолюдство на каникулах, об этом и речи идти не могло. Придерживая сумку, мальчик петлял по коридорам, спеша попасть в свой класс под номером 22. По пути он успел столкнуться, если так можно выразиться в данном случае, с почти безголовым Ником. Это, немного безрассудное, привидение с одной стороны расстраивалось, когда ему указывали на его недостаток, не до конца отсеченную голову, а с другой, всегда был готов продемонстрировать этот самый недостаток. Впрочем, с привидением Ланс общался очень мало, они его избегали, да и сам паренек сторонился эти парящие, прозрачные субстанции. Лишь приблизившись к сгусткам эктоплазмы, мальчик начинал испытывать те же ощущения, которые испытывал при встрече с троллем и в классе зельеварения. Разве что они были не так остры. Так что, призраков парнишка видел лишь издалека, а когда те примечали мальчика, то спешили убраться подальше. Вот и сейчас, вылетевший из-за поворота Ник, некоторое время шокированно пялился на Ланса, а потом, не говоря ни слова, скрылся в соседней стене. Одним словом, хамло. Парнишка свернул за пятым рыцарским доспехом, миновал гобелен, за которым находилась ниша для поцелуйчиков и не только, и остановился перед дверью класса. Он неспешно потянул ручку на себя и сделал шаг вперед. Перед ним находилось просторное помещение обычного школьного класса. В первые дни парнишка не замечал шкафа, стоявшего в дальнем углу, и так бы и не заметил, если бы Флитвик не указал на то, что в шкафу хранили старые мантии. Впрочем, сейчас мастер Чар уже убрал его. Небось переместил в другое помещение, оккупант малорослый. Ланс плюхнулся на свое рабочее место. Хотя, так это было бы глупо называть, просто две парты, сдвинутые одна к одной, образовывая широкий стол. Студент вытащил свои учебники, стопку пергаментных листов и свою рабочую тетрадь, заказанную во Flourish Bolts. Облаченная в красивую красную обложку с интересным орнаментом, тетрадь была, естественно, магической. Например, в ней можно было вести записи до бесконечности. Как только заканчивалось место, стоило прошептать нужную формулу чар, описанных в инструкции, и вуаля, тетрадь вновь чиста. Но вы не подумайте, это не какой-то дешевый лохотрон, записи никуда не пропадали, а хранились в... Короче, мальчик не знал где, но где-то они точно сохранились. Стоило прошептать другую формулу, и на первой странице появлялось оглавление, стукни палочкой по наименованию и откроется нужный раздел. Так что дневник волшебника, модель В14-2 стоила своих денег, 1 галеона, 4 скилли и 7 кнатов. Открыв свои записи, мальчик прошептал «Видитиус», а потом выбрал раздел «Анимагия». Там пока было еще пусто, но парнишка возлагал большие надежды на подарок. Отложив в сторону дневник, юноша бережно открыл учебник. Почему-то, на первой странице, неряшливым почерком была выведена собственность Сахатова, бродяги, лунатика и хвоста. Мальчику почему-то показалось, что он уже где-то видел эту надпись, но отмел подозрение как не стоящее внимания. Итак, пришло время приблизиться к мечте. Вечер того же дня, все там же, да я ибо. Мальчик оглянулся и решил, что и у замка есть уши, и поэтому не стоит заканчивать ругательство. Перед учеником лежала тетрадь, исписанная выдержками из учебника и заполненная различными расчетами. В первой же главе говорилось, что анимагия, вопреки расхожему мнению, не настолько зависит от таланта и сил волшебника, сколько от отсутствия лени, желания и терпения. Если не тратить время впустую, то науке превращения в тотемного зверя можно обучиться за год, если вы совсем чайник в трансфигурации, максимум за 2-2,5, а уж для ритуалов, требуемых для данного раздела магии, вовсе требуются лишь начальные познания в области трансмутации живого в живое, что проходит в первые же месяцы, все второкурсники Хага. Так что автор, Дюкс Люпус, писал, что стереотипы, укоренившиеся в магической среде, относительно анимаги, есть следствие повальной лени и желания хапнуть все и сразу. После введения, следовала самая главная глава, пардон за тавтологию. В ней приводились формулы расчета своей анимагической формы, а еще ремарка на тему, что волшебным существом стать невозможно, так что если маг именно ради этого открыл учебник, то пусть он его закроет и пойдет в ближайший бар, снимать шлюху и утешаться на ее груди. Автор был немного с прибабахом. В общем, парень, не теряя времени, приступил к вычислениям. После почти 6 лет математики и полугода нумерологии, да еще и со счетной машинкой, это не составляло особого труда. Проблема была в самой измерении, но здесь на помощь пришли небольшое зеркальце, линейка и чары левитации. Прав был Флитвик, когда говорил, что они могут помочь на жизненном пути. Сами измерения затянулись на долгих 4 часа. Перевести в дюймы и фут нужно было абсолютно все, от роста и до длины левого мизинца на правой ступне, от длины носа и до размеров детородного органа, если начинающий анимаг – мужчина. Своих размеров определенного органа паренек никогда не стеснялся, да и стесняться там нечего было, скорее, гордиться. Так что, вернувшись после обеда в класс-кабинет, Ланс приступил за вычисление. Щелкая счетной машинкой и записывая длинные ряды цифр, мальчик мечтал о своей будущей форме. Конечно, он надеялся, что, как и кумир, Геб, будет превращаться в сокола и свободно парить в небесах. Но также он был бы не прочь обернуться красивым, благородным белым волком, гордым тигром, свирепым гризли или ягуаром, которого называли убивающие одним ударом, а может быть орлом или снежным барсом, да и волкодав тоже неплохой вариант. Андалузский жеребец тоже отлично, а может и олень с огромными рогами, глупо конечно звучит, все равно как оскорбление, ну и леопард, а также еще 1001 животное, которые пришли на ум парнишке, были бы вершиной его мечтаний. Но вот закончены вычисления, десятки, сотни, почти 1000 раз проверен ответ, и результат точно так же неизменен, как вердикт акушерки. Вождь Белое Перо, бледнолицый предводитель несуществующей организации власть мангустом, Красавчик, Миляга, свой парень, лучший ученик первого курса, воспитанник приюта СВ. Фредерика, житель Скорисквер, главарь самой молодой банды, пронер и проходимец, будущий мастер-чар, победитель недельной войны с чертовыми слизнями, ночной летун, проклинаемый Филчем, Хучи Норрис, благо что не Чаком, лучший медвежатник Хогвартса, любимец публики, Герберт Ланс, будет превращаться в кота. Да-да, ни в какого-нибудь свирепого хищника или резвую птицу, ни в благородное животное, а в чертового, заживанного Мордередом, оплеванного Моргана и затопченного Мерлином, кота. Дьявол, парнишка был уверен, что если о его анимагической форме хоть когда-нибудь прознает женское население замка, то прежнее тисканье покажется ему раем зоны отчуждения слизеринского стола. Да, вы верно поняли, Ланс не собирался бросать начатое. В конце концов, анимаги получали свои преференции от собственной формы. Мальчик уже видел, с какой ловкостью и грацией орудовала палочкой желзная леди, так что утешил себя тем, что и он получит свои бонусы с такой нелегкой задачи. Тяжко вздохнув, несостоявшийся андалузский жеребец, ягуар, волк и прочее, перелистнул страницу и открыл вторую главу, вчитываясь в первый ритуал. В нем требовалось трансмутировать ноготь мизинца левой руки. Советовалось сделать это 47 раз, минимум 46, для ленивых, так сказать. В случае Геба, ноготь должен был стать когтем, а следовательно нужно сходить в библиотеку за учебником трансфигурации для второго курса и начать новое погружение в ад ненавистной науки. Но что не сделаешь, чтобы научиться превращаться в кота. «Убейте меня», – прошептал Герберт, направляясь в обитель мадам Пинс. 1 января 1992 года Хогвартс, обитель зла и отчаяния, забытый богом, Мерлином и дьяволом, класс 22. В очередной раз, взмахнув палочкой, парень попытался превратить украденную из кабинета МакГонагалл, белую мышь, в крысу, но та все так же сидела в своей клетке и мирно жевала сыр. Засранка хвостатая. Это был сыр Герберта, но грызунья не хотела сидеть на месте, увертываясь от заклятий парнишка. Наложить петрификус – не вариант, он мог помешать трансмутационным чарам, так что пришлось поделиться хавчиком. Вот и сидит она, точит, а у парня в животе урчит. Да и вообще, трудно представить, сколько стараний он прикладывает, чтобы научиться оборачиваться пушистым. Для начала оказалось, что второкурсники проходят трансмутацию живого в неживое и живое в неживое. А вот живое в живое – тема для третьего курса. И что бы вы думали, Герберт пожал плечами и пошел менять учебник. И какого же было его удивление, когда перед его взором оказалась схема движений палочки, в которой требовалось нарисовать аж 3 узора, и формула из 2 хитро замудренных латинских слов с языкозакручивающим произношением. От заката до рассвета, в течение вот уже 5 дней, тратя время лишь на 5-часовой сон, еду и туалет, парень боролся с заклинанием. Даже сложно представить, сколько человека топлива было потрачено за эти часы. И снова взмах, на этот, многомиллионный раз, мышка замерла, потом пискнула и легким хлопком превратилась в мыша-крысу. Обалдев от такого зрелища, мальчик быстро отменил чары, а потом прыгал по классу, размахивая руками от радости. Герберт даже запрыгнул на парту, попытался сплясать ирландскую джигу, но чуть не сверзнулся на холодный, так что с танцем пришлось повременить. Наказав мышке быть послушной и не пытаться взломать замок, мальчик убрал свои вещи, особо бережливо относясь к учебникам, тетради и машинке. Первое и третье были подарками, а второе – куплено на кровно выигранные в покер деньги. Вообще маги ужасно играли в эту игру, на их лицах можно было буквально читать те комбинации, которые им выпадали. В общем, неудивительно, что уже через 2 месяца, ни один старший не решался резаться в техасский холдем с Гебом, а тот удовлетворился 5 галлинами, выигранными за это время. Закрыв за собой дверь класса, мальчик, насевистывая легкий мотивчик «Хриелитли Бирдс», направился к кабинету Флитвика, где его уже ждала почти починенная гитара. Оставалось приладить колки и натянуть струны. Кстати, струны купил профессор, они были магическими и вроде как суперкрутыми, мальчик был благодарен. Да и еще мастер чар оставил ученику ключ от кабинета, парнишка сперва обалдел от такого доверия, а потом повесил ключ за самодельный кожаный шнурок себе на шею, храня металлического малыша, как зеницу ока. Герберт даже не подозревал, что таким образом, старый и весьма хитромудрый профессор, пытался приучить сорванца к ответственности. 2 января 1992 г. Хвагарц. Мальчик потянулся, откидывая теплое одеяло. Новый день и новое счастье. За окном в причудливом танце кружатся крупные снежные хлопья. Виднеющийся лес, покрытый белым покрывалом, казалось бы, заснул и совсем не разделит радости мальчишки. А радоваться было чему. Вчера вечером Герберт таки сладил с гитаркой, но сон его так сморил, что он не смог даже пару аккордов перебрать, пришлось идти спать. И вот сейчас, когда с правой стороны, прислоненной к стене, стояла черная акустическая гитара, в лучах зимнего солнца сияющая зелено-алыми прожилками, когда с левой стороны на тумбочке лежали книги и счетная машинка, а в спальне, да и во всей гостиной не были ни единого аристократа, паренек понимал, что лучше и быть не может. Быстро одевшись, накидывая свою поношенную, даже изношенную одежду, мальчик убрал в футляр гитару и, протиснув руки в лямки, поднялся. Следом на левое плечо легла сумка, хотя Ге призонно полгала, что сегодня, да и завтра, а может даже и послезавтра, ему ничего, кроме своей шестиструнной малышки, не понадобится. Подбежав к двери комнаты, не в силах стереть с лица улыбку, юноша кинул счастливый взгляд на окно, покрытое замысловатым узором инея, а потом выскользнул прочь. Уже спустя пару минут он мчался по холлу, начисто проигнорировав двери большого зала. Не было времени на еду. Согласитесь, для Герберта Ланса пренебрежение трапезой означает лишь две вещи: юный волшебник сошел с ума, или на его уме нечто архиважное. Стремительно взлетев по мраморной лестнице, ведущей на первый этаж, ПА, в Англии первый этаж не считается первым этажом. Их первый этаж, наш второй. Отсюда путаница с местоположением выручай комнаты. Мальчик свернул по коридору и вышел к главному колодцу. Если закинуть голову, то можно было увидеть десятки лестниц, двигающихся абсолютно хаотично. Ланс замедлил шаг, втянув воздух, и стал осторожно двигаться наверх. Он выбрал самый короткий путь, так как до потайной лестницы нужно было бы сделать крюк. Но, как это обычно бывает, короткий путь всегда и самый сложный. Уже 7-я ступенька вдруг замерцала и пропала, прямо под ступней ученика. Тот резво ее перепрыгнул и тут же схватился за поручни. Лестница начала свое движение и, судя по всему, собиралась привести волшебника вовсе не туда, куда ему надо было. Геб, перехватив сумку, разбежался и прыгнул, удачно приземляясь уже на другой деревянной нахалке. Та также не стала долго ждать и двинулась вслед за подругой. Очередной разбег, новый прыжок, и вот Ланс уже на втором этаже. Геб развернулся на 180 и увидел, как эти две хамки возвращаются на место, делая вид, что не издевались над несчастным слизеринцем. Приложив большой палец к левой ноздре, парень громко фыркнул правой, выказывая максимум пренебрежения бесплотным попыткам завести его в тупик, после чего опять улыбнулся и понесся по коридору. Увы, ему было не суждено нормально добраться до кабинета. Прямо по курсу шли Поттер с Рыжим, спускавшиеся из своей башни и торопящиеся на завтрак. Когда они поравнялись с Лансом, то переглянулись, и Уизли пожал плечами, а Гарри лишь решительно сверкнул глазами. «Герберт», чуть стеснительно, в своей обычной манере, произнес Поттер. «Ась», мальчик остановился, впрочем, он не прекратил движения, продолжая бег на месте. Гриффиндорцы немного ошалели. «Гарри, давай в темпе». «М, ты не знаешь, кто такой Николас Фламель?» «ПФ, конечно знаю, вчера водку вместе квасили». Народ шутку не оценил, даже не понял, но глаза все же выкатил. «Ох», вздохнул Герберт, «шутка это была, типа юморнул я». «Ладно, Фламель этот ваш авторитетный алхимик. Прославился изобретением философского камня в каком-то бородатом году». «Философского камня?» – переспросил Уизли. «Ну да, это финтифлюшка такая. Если толково использовать, то она все что угодно в золото превратит, ну и эликсир вечной жизни сварганит». Алые переглянулись, и в их глазах отчетливо читался испуг. Герберт сперва задумался, к чему бы это, но потом решил, что чужие тайны ему нафиг не сдались. «Спасибо за помощь», — кивнул Поттер. «Да без проблем», — отмахнулся Герберт. «Если что, обращайтесь. Справочная имени Герберта Ланса работает с понедельника по пятницу, без предварительной записи». С этими словами мальчик рванул по коридору, но потом остановился. Была одна проблемка, которая порой начинала его подгрызать. Все же иногда иметь большое и доброе сердце означает частенько переживать по пустякам. Но все же, стоило утихомирить разбушевавшуюся совесть. «Эй, карапузы!» — окликнул Ланс уже почти скрывшихся из виду гриффиндорцев. Чего? Пробурчал Уизли. Поттер также нахмурился. Видимо, они решили, что слизеринец сейчас запоет об ответной услуге, в качестве платы за информацию. И они были чертовски правы. Народ, вы же с Денджер переписываетесь. С кем? Да с Гринджер этой вашей. Ну да, немного неуверенно ответил Гарри «Стальные яйца» Поттер. Отлично, вы тогда передайте ей, что я извиняюсь за Чиполлино, и прошу прощения за грубость. Можете дописать, что обещаю исправиться и вести себя исключительно праведно, но это будет неправда. С чего вдруг такое счастье, извинения от слизеринца? Хмыкнул Уизли, скрещивая руки на груди. Рон, одернул друга Поттер. Хорошо, мы передадим. Я всегда знал, что ты нормальный парень, кивнул Ланс. Только с расческой познакомиться бы не мешало. Ладно, бывайте, хлопцы, и Лел Бебацк. С этими словами Ланс взял спринтерскую скорость и уже спустя мгновение скрылся за поворотом. Там он миновал уже полюбившийся гобелен, изображавший какое-то эпическое сражение все тех же гоблинов. Да уж, гоблины это те еще маньяки. Только кровь почуют сразу все, где мой меч, где мой топор. Правда, непонятно, почему им запрещают носить палочки, если эти извечные банкиры ни хрена не могут пользоваться магией, кроме разве что сугубо своей. Вот вейлы, например, привораживать умеют, кентавры из луков шмаляют без промахов и со звездами общаются, а гоблины, вроде как, все что хочешь из металла сварганит, даже сферического коня в вакууме. Хотя, с конем, может, и лишку хватанул. Наконец парнишка оказался в своем классе и облегченно вздохнул, закрывая за собой дверь. Белая мышка все так же сидела в клетке, а сыра уже и не был. Все подчистую схомячила, вернее, смышачила. Но ничего, Герберт был человеком запасливым, поэтому вытащил из сумки еще один кусочек молочного продукта, кинул его мышу, которая тут же принялась его подтачивать. Прожорливая скотина. И как МакГонагалл только на них не разорилась. С нежностью достав гитару из футляра, мальчик уселся на парту, скрестив ноги и перебрал струны, подкручивая колки и наслаждаясь даже улучшившимся звуком. Парнишка немного побренчал, импровизируя всего на двух аккордах, а потом легонько покачал головой. Чего-то не хватало. О! Воскликнул парнишка и потянулся к клетке с мышкой, ставя ее прямо перед собой. Будешь моей слушательницей. После этого мальчик прикрыл глаза и стал играть, наслаждаясь каждой нотой, каждым полутоном, каждым звуком, выдаваемым его старой подругой, с которой они вместе прошли огонь и воду, теперь еще и клей. Мальчик играл без остановки, не обращая внимания на ноющую боль в размякших за полтора месяца подушечках пальцев. Он играл порой веселые, задорные композиции, а потом переходил на грустные и даже печальные, но только затем, чтобы уже через пару минут снова резво перебрав струны, породить задорную мелодию, безмятежную и полную искренней, детской радости. Мальчик до того увлекся игрой и своей гитарой, что не заметил, что у дальней стены появилось огромное, ростовое зеркало. На нем была старая, истертая надпись «Ей на лишь ян не варкас ешавон на цел еше венью а вы закопя», гласила она. Впрочем, даже заметь его сейчас парнишка, он бы не стал к нему подходить, так как в данный момент для него не существовало ничего, кроме музыки и мышки, которая замерла, выронив из лапок кусочек сыра, и внимательно слушала игру мальчика. И любой случайный свидетель, по неосторожности зашедший в это помещение, не смог бы совладать с собой и уселся бы на любую горизонтальную плоскость, наслаждаясь слегка потусторонней, завораживающей музыкой. Но никто так и не зашел, и так и не приблизился к очередной тайне и парадоксу магии, о котором пока не подозревал даже владелец всего секрета. И лишь один предмет во всем замке, поющий лишь раз в год, знал, как всегда, ответы на все вопросы. Но этот самый предмет, лежа в кабинете директора, слушал музыку, рождающуюся из-под мерцающих в дикой пляске пальцев мальчика. Возможно, вы спросите, как же он мог услышать этот мотив через толстую кладку стены несколько этажей. Что ж, кажется, мы открыли еще один весьма забавный парадокс. Пожалуй, Алливандер был бы рад. Мальчик так сильно увлекся, что музыка замолкла, лишь когда боль стала практически невыносимой. Герберт будто очнулся, сбился с ноты и, выдав какой-то кривой звук, бережно отложил гитару. Подушечки пальцев левой руки нещадно кровоточили и жутко соднили. Парнишка вытер их о не самый чистый платок, а потом с удивлением посмотрел на свой сломанный медиатор, и как он только смог им играть. Благо в сундуке еще дюжина таких же лежит. Аккуратно спрятав гитару в футляр, Парнишка поблагодарил мышку за то, что та любезно согласилась его послушать, и уже собирался было отправляться в гостиную. Все же на замок уже спустилась глубокая ночь, за оконами сияла луна, а звезды мерно мерцали, иногда выглядывая из-за облаков. Вот Ланс и решил, что стоит поспешить, дабы не попасться в лапы бескомпромиссному старому перечнику Филчу. Закинув футляр за спину, мальчик уже подхватил сумку, как натолкнулся взглядом на огромное зеркало, стоявшее у северной стены. Раньше, то есть буквально вчера, его там не было, и это насторожило паренька. Он, будто зверь, почувствовал, как в его логово, в его берлогу, кто-то без спросу влез и начал в ней хозяйничать. Мальчику было неприятно, будто он потерял право владеть классом номер 22, и теперь это уже больше не было его убежищем. И все же, любопытство перебороло неприязнь. Ланс легко спрыгнул с парты и быстрым шагом приблизился к зеркалу. Он осторожно прочитал надпись и сперва подумал, что что-то в ней не так, но потом заглянул внутрь и увидел там, себя, красивого, высокого мальчика, с подтянутой фигурой, добрыми, ярко-голубыми глазами и темным белком, высокими скулами, черными, смоляными волосами, которые порядочно отросли и теперь закрывали лоб. «Надо бы сходить к мадам Помфри, она у младших в качестве парикмахера выступают, а старшие в Хаксмиде к воинам ножницы расчесок наведываются. Там даже салон красоты для девушек есть, и еще гостиница, в которой можно номерок снять». В общем, Герберт покрутился, прикидывая, какие вещи ему лучше поскорее заменить. Как выяснилось, джинсы пострадали больше всего. От джинсы вообще мало что осталось, одна большая заплатка, причем разноцветная. Парнишка некоторое время поотрабатывал свои мордахи, придя к выводу, что прогресс налицо, так как и он сам чуть не попал под собственные чары. Потом последовал черед пары улыбок, которые вгоняли в краску девчонок и коронное подмигивание, разве что не лишающие чувств в противоположный пол. Ну а закончилось все обычными кривляниями, особенно хорошо у парня получилось изобразить макаку. «Жаль, я забыл банан», мальчик чуть лбом зеркало не разбил, но его вовремя подхватили чьи-то чары. Парнишка обернулся и увидел, что на соседней парте сидит Дамблдор, буквально обезоруживая своей непосредственностью. Директор, как всегда, пребывал в хорошем расположении духа и, улыбаясь в свою длинную бороду, пожевывал очередную сладость. «Можно спросить, мальчик мой, что же вы там увидели, раз решили изобразить обезьянку?» Глаза волшебного дедушки привычно мерцали, а очки-половинки отражали свет полной луны. Натурально Гэндальф, разве что вместо посоха, любопытная на вид палочка. Только и произнес мальчик. «Себя, профессор, себя», кажется, Дамблдор был удивлен, даже поражен. «Ну, я, конечно, много не знаю о магии», протянул Ланс, «но разве в зеркале я должен был увидеть кого-то другого?» «Возможно, Герберт, вы прочитали надпись?» «Да, но мне лень было ее разбирать». «А вы попробуйте», лукаво подмигнул директор, закидывая в рот апельсиновую дольку, а через секунду, другой рукой, лимонную. Видимо, он так и не смог определиться. Мальчик снова повернулся лицом к зеркалу, поднял голову и внимательно всмотрелся. Все оказалось весьма просто. Стоило лишь прочитать текст задом наперед. «Я показываю не ваше лицо, но ваше сокровенное желание», произнес парнишка, а потом запаниковал. «Профессор, я к нему даже не прикасался. Честно, не я ломал этот артефакт». Дамблдор замер, а потом засмеялся своим немного хрипящим от старости смехом. «Ох, Герберт, вы в своем репертуаре», утирая слезы и вытирая уголком мантии очки, сказал дедушка. «Пожалуй, с зеркалом все в порядке, потому что я все так же вижу в нем себя вместе с шерстяными носками. А вот с вами, что ж, думаю, я рад, что вы счастливы». «Счастлив?» – переспросил мальчик. «Да, счастливы», – кивнул директор. «Это зеркало заглядывает в душу смотрящему и выуживает из нее самые потаенные, горячие и сокровенные желания. Но счастливый человек, заглянув в него, не увидит ничего, кроме самого себя». Мальчик покивал, повернулся к зеркалу. Он долгое время вглядывался в собственное отражение, а потом начал тщательно тереть подбородок. Так всегда бывало, когда Ланс принимался за мозговой штурм. И в своих штурмах мальчик применял тактику «истина в сумасшествии». То есть, найдя самую идиотскую теорию, стоит как можно дольше над ней размышлять, и в конце концов ты найдешь верный ответ. «Я не согласен», — наконец произнес мальчик. «И какова ваша точка зрения?» — мягко поинтересовался директор, поглаживая мышку, заснувшую у него на ладони. «Мне кажется, что зеркало не показывает желания, в нескольких случаях, например, если не знает, что показать. Так, если человек страстно желает не что-то одно, а несколько вещей». «Очень интересно», – задумался директор. «Пожалуй, не могу с вами не согласиться, но вы продолжайте. Также, если человек желает что-то метафизическое или метафорическое, например, счастье во всем мире, то зеркало также будет отражать лишь его облик. Есть и третий вариант, если человек банально не знает, чего пожелать, что есть отсылка к первому варианту, потому как в таком случае все желания равноценны». На какое-то время в классе повисла тишина. Директор убрал заснувшую мышку в клетку и аккуратно закрыл дверцу. «Мне кажется, слушая вас, леди Равина искусала бы себе все локти, наблюдая за зеленым гербом на вашей груди», — блеснул глазами Дамблдор. «И все же, думаю, вы не станете отрицать, что и счастливый человек также увидит лишь себя». «Да, не стану». «Тогда возникает вопрос, хотите ли вы считать себя счастливым, простите, профессор, мне не очень понятно». «Ох, не страшно, мальчик мой, не страшно, я объясню. Видите ли, сейчас вы стоите на своеобразной развилке. Слева от вас находится ваша логика, ум и проницательность, а справа – все то, что не поддается разуму. Так вот, пойдя в одну сторону, вы примите тот факт, что имеете несколько равнозначных желаний или одно метафизическое или метафорическое, а пойдя в другую, вполне возможно, сочтете себя счастливым человеком». Мальчик задумался, с виду простой вывод, был таким глубоким и сложным, что от размышлений заболела голова, то есть размеренно, чуть ли не по слогами, проговорил парнишка. «Все опять зависит лишь от меня и моего выбора, конечно, Герберт», — воскликнул директор. «В магии все и всегда зависит лишь от самого мага и его выбора. Тогда мне очень многое непонятно», — выдохнул мальчик. «Хотя бы тоже деление на разные отрасли по типу темной и светлой магии. Ведь если все зависит от выбора и самого мага, то это, да и многое другое, полный бред. И вновь вы совершенно правы. Но видите ли, в чем дело? Парадоксы магии для того и существуют, чтобы человек не забывал о выборе. И даже в этом вашем изречении заключен парадокс. Выбор рождает парадокс, который помогает нам помнить о выборе». Дамблдор лишь улыбнулся, закидывая в рот сразу две дольки. Целых полгода он практически не видел и не общался с этим ребенком, оказалось, будто лишь вчера они имели столь же занимательный диалог в кафе Фортескью. Но кое-что не давало покоя директору. Поэтому уже спустя мгновение взгляд его потяжелел, а на устах померкла улыбка. «Кстати, мальчик мой, как продвигается ваше исследование? Мне уже готовить чаевые для официантки в кафе?» «Чаевые?» – переспросил мальчик, а потом его осенило. По спине тут же заструился холодный пот, и парнишка немного смутился. «Профессор, видите ли, какое дело?» «Да, мой мальчик», – чуть обеспокоенным тоном подтолкнул к ответу Дамблдор. «В общем, никак, никак», – Альбус чуть дольками не подавился. «Да», – грустно выдохнул парнишка. «Тут столько всего происходит и так много всего интересного. Ну, как-то на таком фоне вся эта тряхомуть с темным лордом кажется мне скучной и не стоящей времени. Помер и ладно». Какое-то время Дамблдор внимательно разглядывал мальчика, а потом уж совсем счастливо улыбнулся. «И вновь вы удивляете меня, Герберт. Я все больше убеждаюсь в том, что встретил в приюте, среди многой печали, волшебника, с добрым сердцем и открытой душой. Боюсь», — печально покачал головой парнишка, — «я не такой добрый, как вы обо мне думаете. Во всяком случае, за прошедший месяц я сделал много вещей, которые уж точно не вяжутся с этим понятием. И эти слова лишь подтверждают мое утверждение». Чуть ли не в ладоши захлопал директор, а потом как-то лукаво блеснул своими старыми, но немного детскими, глазами. «Герберт, уже полночь, а я видел, как первому этажу ходит слегка огорченный мистер Филч». Мальчика как кипятком ошпарило, он быстро кивнул и схватил свои вещи вместе с мышиной клеткой. «Спокойной ночи, профессор». С этими словами парнишка ленивым котом выскользнул в коридор. В классе еще некоторое время сидел древний волшебник, грызя дольки, а потом вдруг взял и испарился, будто и не было его. 6 января 1992 Гехагвардс. Герберт Ланс, с футляром на спине, сумкой на плече и клеткой с мышкой в руках, сидел на 6-м этаже, прямо на полу и тяжко вздыхал. Завтра приедут студенты, а он так и не нашел себе новое пристанище. Классом номер 22 больше нельзя было пользоваться, так как убежище потеряло свой статус убежища. Пару дней мальчик перебивался в кабинете Флитвика, но ведь это был кабинет Флитвика, и парнишка не мог вечно там околачиваться и уж точно заявляться туда после отбоя. Так что нужно было отыскать новую берлогу. В прошлый раз выбор именно на 22-й пал из-за того, что туда никогда не ходили по ночами старшие. Сперва Ланс не понимал почему, но потом мастер чар объяснил это мантиями. И сейчас перед парнишкой стояла непосильная задача – отыскать еще одно место, в котором его бы не застали врасплох желающие уединиться или повеселиться старшие ребята. В этих целях временно бомжующий студент буквально весь Хогвартс перерыл, от подземелья и до астрономической башни, но так и не нашел класса, о котором бы не слышал какой-нибудь острой или юморной истории. За века учебы ученики, кажется, отыскали все потаенные местечки, которые только здесь были. Так что Геб погрузился в острый приступ меланхолии, разговаривая с мышкой, сетуя на свою ужасную и несправедливую жизнь человека, лишенного пристанища. «Мистер Ланс», – прошуршал далекий голос, доносящийся словно эхом. Парень, ощутив прилив отвращения и брезгливости, поднял голову, встретившись взглядом с кровавым бароном, привидением Слизерина. Вообще барон, древний рыцарь, так и не снявший меча, до сих пор висевшего у него на поясе, был не только покровителем зеленых, но и главой всех привидений Хогвартса. И до сих пор парнишка лишь слышал о нем, но ни разу не видел. «Я вас внимательно слушаю», – проскрипел Герберт, сдерживая позыв немедленно убраться подальше от привидения. Барон, будучи живым, был высоким мужчиной с широкими плечами, массивным лбом, широкими скулами и воинственным лицом. Собственно, таким он остался и после смерти, а его взгляд за сотни лет не стал ни на грамм легче, все так же способный буквально прибивать к полу. «До меня дошли слухи, мистер Ланс, что вы ищете себе новую обитель. Я взял на себя вопрос чести, помочь вам в этом предприятии». «Помощь?» – как-то злобно хмыкнул Герберт. «Даже учитывая, что я поганая грязнокровка, даже учитывая», – сквозь зубы прошипел барон, сжимая в правой руке рукоять клинка. «Будь он живым, и его костяшки побелели бы, а на лице заиграли желваки. Даже учитывая, мистер Ланс, что вы намного более мерзопакостны, чем обычная грязнокровка. Но это не отменяет того факта, что Слизерин нанес вам урон, когда как вы сделали многое во славу своего факультета. Я считаю своим долгом смыть это пятно позора. Свою новую обитель вы найдете на 7-м этаже, напротив портрета Варнавы Взбрюченного. Пройдите 3 раза мимо стены, напротив портрета, мысленно представляя и описывая необходимое вам помещение». Я сказал, и тут же барон упорхнул в стену, оставив за собой лишь отзвук омерзения и приступа тошноты. «Мерзкопакостен», — хмыкнул Ланс. «Конечно, грязнокровка с гербом Слизерина, куда как хуже обычной грязнокровки». Впрочем, мальчик, хоть и не поверил призраку, так как помнил, что напротив изображения безумца, пытавшегося научить троллей танцевать, была лишь стена, все же поднялся с задницы и решил пройтись. В конце концов, он ничего не теряет, а надежда умирает последней, вдруг действительно там какой-нибудь особый тайник. Отряхнув драные штаны, мальчик отправился к лестницам. Сегодня они на удивление выказывали почтение и стояли смирно, боясь пошелохнуться. Парнишка легко добрался до 7-го этажа, на котором находилось 2 крупных помещения, в одном раньше преподавали танцы, а в другом – фехтование, несколько кабинетов и, собственно, все. Дойдя до нужной картины, привычно вызвавшей лишь улыбку, мальчик развернулся и смотрелся. На вид – стена стеной, даже на ощупь – стена. Ни намека на дверь или что-то в этом роде, впрочем.